Глава третья. Это был странный сон. Сон-пустота, в котором нет ничего. Ни людей, ни животных, ни улиц, ни зданий. Ничего, кроме густого белого тумана. Туман казался плотным, как молочный пудинг, который при желании можно нарезать ножом на равные порции. Туман жил и дышал. И от того, что во сне не было ничего, кроме этого густого тумана, становилось жутко. Не страшно, а именно жутко, до холода в позвонках. Туман наполнял собой сон полностью, до краев, словно сон был емкостью, формой, способной наполниться содержимым и удерживать его. Лариса не видела себя в этом сне-тумане, но знала, что является ядром, который туман плотно и равномерно обволакивает. Она словно попала в его эпицентр. Странный сон, без персонажей, без действий, без обстановки. Странно было и то, что такой пустой сон и был сном, снившимся, длившимся бесконечно долгое время и запомнившимся до мельчайших подробностей. Да-да, пудинговый туман, как ни странно, обладал подробностями. Вначале он казался лишь некой однородной субстанцией, а потом будто бы ожил. Он дышал, вначале тихо и неуверенно, затем все более различимо, со стоном, с придыханием, как дышит тяжело больной или умирающий человек. И холодок ужаса, наполнивший позвонки, постепенно превращался в стужу, от которой, казалось, спинно-мозговая жидкость замерзала, превращаясь в колкие кристаллики льда. «Верни!» То ли сам туман судорожно всхлипнул, то ли действительно сквозь хриплое стонущее дыхание послышалось различимое слово «Верни!». На этом сиплом протяжном стоне-всхлипе Лариса и проснулась. Футболка, в которой она спала, оказалась мокрой от пота и прилипла к спине. В первые мгновения показалось, что сон продолжается. Только туман, резко, будто рассеченный ножом, сменился полумраком, и в него неожиданно и как-то абсурдно вклинились детали обстановки — мебель, занавески, люстра. Но даже очнувшись, проведя в сознании грань между приснившимся и действительностью, Лариса поняла — страх полностью не исчез. Встав с постели, она торопливо зажгла в комнате свет, несмотря на то, что уже почти рассвело. Ей показалось, что электрический свет, брызнувший из лампочек, окончательно убьет и воспоминания о сне, и остаточный страх, холодком щекочущий позвонки. Лариса походила по комнате, стараясь окончательно проснуться. Жуткий сон. Ложиться в постели и досыпать оставшийся до звонка будильника час уже не хотелось. Хоть и суббота, но будильник пришлось завести, чтобы не опоздать на корпоративное мероприятие. На включенном мобильном оказалось два сообщения от Влада. «Куда ты пропала? Перезвони». И одно от подруги. Майка желала ей хорошо отдохнуть на предстоящей вечеринке и завязать роман с состоятельным бизнесменом. Шутила, конечно. «Богатые дяди? Майкин удел, а не ее, Ларисы». Девушка усмехнулась и сунула мобильный в приготовленную сумку. Директор рекламного агентства и правда не поскупился на праздник. Основные хлопоты, конечно, легли на плечи его помощницы, Лидочки, и офис-менеджера, которым было поручено организовать все на высшем уровне. И теперь, глядя на развернувшееся пиршество, ни у кого не возникало ни тени сомнения в том, что и офис-менеджер, и помощница получат свои премии заслуженно. Удачно было выбрано место для проведения мероприятия. Недорогой, но комфортабельный пансионат, расположенный в живописном уголке Подмосковья. Тщательно продуманы детали праздника. От мелких сувениров и футболок с символикой агентства до смешных конкурсов. На празднике не оказалось ни одного скучающего лица. И хозяева праздника, и гости, облачившись в яркие футболки с символикой, с удовольствием участвовали в конкурсах и розыгрышах, бодро отплясывали на импровизированной танцплощадке под попсу, угощались, пили на брудершафт и безбожно флиртовали. Ларисе удалось незаметно, хотя это было и непросто, ускользнуть с праздника. Ей, быстро уставшей от шума, музыки и танцев, захотелось немного пройтись по территории пансионата в одиночестве. Со своими рабочими обязанностями она, как считала, справилась блестяще. В атмосфере легкого, ни к чему не обязывающего флирта, несерьезных восклицаний «Ах, какая очаровательная девушка!» и необременительных рассуждений на тему роли правильной рекламы в бизнесе, поставленных перед Ларисой задач, оказалось достигнуть не так уж и сложно. Несколько визиток солидных людей, возможных клиентов, способных сделать хорошие заказы, лежали сейчас в ее кармане. Расслабленные вином, праздничной шумихой и обществом любезных девушек, умниц и красавиц, разгулявшиеся гости охотно обменивались визитками с представительницами агентства. Шеф оказался прав, заявив недавно, что многие крупные сделки зарождаются в неформальной обстановке. Теперь остается использовать добытые в праздничной атмосфере визитки и договориться с новыми знакомыми о заказах на рекламу. Лариса неторопливо обошла территорию пансионата. Ничего нового и интересного не обнаружив, но, получив удовольствие от своего недолгого уединения, она решила вернуться на праздник и в качестве обратной дороги выбрала малоприметную тропу, петляющую между деревьев. Тропинка вела не к фасаду здания, а на хозяйственный двор и обрывалась за асфальтированным пятачком. Лариса прошла мимо гаражей и складских помещений. Вышла на асфальтированную дорожку. Осталось лишь обогнуть здание, и дорожка приведет прямиком к площадке перед центральным входом, на которой развернулось празднество. Но, заметив среди деревьев широкий пень, Лариса решила еще немного продлить свое уединение и свернула с тропы. Присев, она достала сигарету и порылась в карманах в поисках зажигалки. Черт, а ее нет, посеяла где-то. Не во время ли зажигательного танца с престарелым, но весьма активным директором фармацевтической компании? Еще раз бестолку исследовав свои карманы, девушка разочарованно встала. Перекур в одиночестве не состоялся из-за потери зажигалки. И как назло курить захотелось смертельно. Но также смертельно вдруг расхотелось возвращаться к народу. Лариса в сомнении потопталась на месте, взвешивая, какое из двух желаний окажется сильнее. И выбрала последнее. Вновь уселась на пенек. Ничего, она недолго посидит здесь, наслаждаясь уединением, а потом, вернувшись ко всем, стрельнет у кого-нибудь зажигалку. Какое-то время Лариса сидела, погрузившись в мысли. Задумчиво теребя цепочку на шее, она пыталась решить проблему. Звонить сегодня Владу или потянуть еще какое-то время, помучить его молчанием. Ничего не решив с Владом, она переключилась на приснившийся под утро сон. Сейчас он уже не казался таким кошмарным. Праздничная обстановка, пробивающаяся сквозь высокие колонны сосен солнечный свет и доносившиеся до слуха громкие разговоры и смех, сглаживали впечатление и угасали все страхи. Теперь думать о сне стало как-то интересно. Приснится же такое! И вообразить подобное сложно. Сон без персонажей и обстановки, но живущий этой своей пустотой. Вечером можно будет позвонить Майке и со смехом заявить. «А мне сегодня, представляешь, туман снился». «Да нет, вот именно, что во сне ничего, кроме тумана, и не было». Майка уж очень охоча до чужих снов. любит их слушать и даже пытается разгадывать, ссылаясь то на изрядно потрепанный сонник, купленный на барахолке, то на собственную интуицию. Перескочив мыслями со сна на подругу, Лара еще некоторое время размышляла над понравившейся идеей нагрянуть завтра к той в гости или, наоборот, пригласить ее к себе. И пришла к решению вечером обязательно позвонить и предложить встретиться. С Майкой можно будет поговорить о Владе, привычно пожаловаться, привычно пообещать изменить собственное же поведение по отношению к нему, привычно поругать его и также привычно подвести итог риторическим вопросом: а не послать ли мне его? Как правило, вопрос расправлял свои орлиные крылья после бокала другого вина, встречал не менее горделивое и пафосное Майкино полное согласие и разбивался о робкое ее замечание: «А с кем ты тогда останешься?» С кем она останется, Лариса не знала, поэтому зажимала в кулаке съежившийся до размеров спичечного коробка риторический вопрос, смущенно пожимала плечами и залпом допивала остатки вина. На этом все и заканчивалось. Однако в пустом сотрясании воздуха, как называл женские разговоры все тот же Влад, было определенное своеобразное удовольствие. Мужчинам не понять, да и не надо. Очнувшись от размышлений, Лариса заметила какого-то парня, стоявшего неподалеку, около старого полуразвалившегося крыльца служебного входа с мобильным прижатым к уху. Видимо, парень не хотел, чтобы праздничный шум помешал его телефонному разговору. Похоже, он прибыл на вечеринку недавно. Лариса не видела его среди гостей и еще не успела окунуться в атмосферу бесшабашного веселья и раскрепощенности. Быстро закончив разговор, парень сунул телефон в карман и, облокотившись на перила крыльца, закурил. Лариса, уже собравшаяся было уходить, почему-то замешкалась и осталась сидеть на пеньке, украдкой рассматривая незнакомца. С ее места было хорошо его видно, тогда как он, повернувшись к ней в профиль и о чем-то задумавшись, не замечал девушку. Внешне молодой человек был симпатичным, но красавцем назвать его было нельзя. Черты лица правильные, но именно из-за этой правильности казались обычными малоприметными. Нормального телосложения, высокого роста, одетый, как и большинство гостей на празднике, в джинсы и спортивный джемпер. «Интересно, от какой он организации?» Лариса усмехнулась и мысленно оборвала себя. Исходя из профессиональных обязанностей, ей нужно бы подойти к незнакомцу, обменяться визитками и предложить рекламные услуги своего агентства. Да только хватит уже. Целый день только это она и делала. Интересно, а чем незнакомец вообще занимается? Скорее всего, подробностей о его бизнесе она так и не узнает. Но сейчас, в мысленной игре в угадайку, ставку Лариса сделала на должность менеджера фирмы, торгующей офисной мебелью или техникой. А может быть, парень является личным водителем кого-то из гостей, важной персоны. В пользу последней версии говорило то, что он не торопился вливаться в суету праздника, то есть подходить к столу со спиртными напитками, и не стремился как можно скорее завязать побольше нужных знакомств, чтобы пополнить клиентскую базу фирмы, которую представляет. «Извините, у вас не будет зажигалки?» Она все же решилась и подошла к нему. Молодой человек повернулся и кивнул в ответ на Ларисину просьбу. Короткий, ничего не значащий взгляд, лишенный даже банального любопытства, не заинтересованный, не наоборот, холодный, неравнодушный, а просто вежливый. Прикурив от протянутой зажигалки, Лариса поблагодарила и неловко улыбнулась, неуверенная в том, заметит ли вообще незнакомец ее улыбку. Заметил, собственно, из одной только вежливости. Последовали молчаливая улыбка в ответ и легкий кивок вместо «пожалуйста». Лариса развернулась и двинулась к облюбованному пню. Ее интерес к незнакомцу, возникший на пару секунд, пропал, даже не помахав на прощание ручкой. Осталась только тихая радость курильщика, который наконец-то получил возможность утолить никотиновый голод. «Да, Ахновский, ты здесь?» — раздался женский голос. Из-за угла здания выпорхнула незнакомая Ларисе девица и торопливо, даже как-то обрадованно, устремилась к молодому человеку. «Вадим, тебя уже хватились!» Девушка приблизилась к парню и, кокетливо подхватив того под локоть, легонько потянула, увлекая за собой. «Пойдем скорей!» «К чему такая спешка? Здесь куда лучше, чем там!» Парень с легкой улыбкой, то ли в шутку, то ли всерьез, засопротивлялся, выражая свое нежелание идти на праздник. Но все же, уступая девушке, выбросил окурок и машинально провел ладонью по взъерошенным ветром русым волосам, пытаясь их пригладить. «С тобой хотят познакомиться!» Не отпуская его локтя, законючила девушка. «Зря, что ли, мы ехали? Ну же, Дахновский!» «Значит, он и есть Дахновский!» «Дахновский Вадим Юрьевич!» Откуда-то из памяти всплыло отчество и органично, как нужный пазл, приложилось к только что услышанным фамилии и имени. Тот самый вице-президент солидного банка, чье имя с благоговейным придыханием повторял Ларисин шеф последние две недели. Услышав фамилию, которую Лариса уже привыкла слышать ежедневно на планерках у директора, она с большим интересом и возникшим уважением посмотрела на нового гостя. «Неожиданное открытие!» Звездной персоной оказался вовсе не дядечка в возрасте, с обязательными, придающими солидности брюшком и лысиной, а молодой мужчина, лет 28-29. «Вот тебе и менеджер по продаже мебели. Еще водитель важной персоны до кучи». Усмехнувшись своим мыслям, Лара поднялась с пенька, отряхнула джинсы и двинулась вслед за Дахновским и его спутницей на шум праздника. Ближе к вечеру ей стало немного скучно. Усталость брала верх, и нестерпимо захотелось домой, в тишину маленькой квартирки. Сбежать бы с праздника пораньше. Да вот незадача. Неизвестно, сколько проторчишь на трассе и сколько еще топать пешком до этой самой трассы в ожидании автобуса на Москву, так как остановить попутку Лариса бы не рискнула. В общем, ей ничего иного не оставалось, кроме как ждать служебный автобус, который приедет за подгулявшей публикой не раньше, чем часа через два. Еще надо накинуть минут 40 на коллективные сборы и рассаживание по местам, да еще время на дорогу. Прикинув в уме, когда она наконец-то окажется дома, и впечатлившись неутешительным результатом, Лариса даже вслух застонала, удивив своим стоном Сашку из дизайнерского отдела, в компании которого курила. Чтобы больше не участвовать в надоевших конкурсах, они с Сашей тихонько улизнули от всех в лесопосадку и с удобством расположились на приспособленном в качестве лавочки поваленном бревне. Вытянув с наслаждением уставшие ноги, они с не меньшим наслаждением курили в тишине. «Ты чего?» — подозрительно покосился на девушку Саша, удивленный ее неожиданным стоном. «Ничего», — ответила ему кислой улыбкой Лариса. «Представила, в каком часу смогу попасть домой. И ужаснулась, Устала до чертиков. Я домой хочу. Валяться на диване с книжкой, пить чай и есть яблоки, болтать с подругой по телефону, либо просто лежать на спине и тупо смотреть в потолок. Я субботу жду, как землепашцы ждут дождь в засуху, а меня обязали тащиться на этот пикник. И все ради пары-тройки новых контрактов, которые то ли получится заключить, то ли нет. Саша, понимающе, улыбнулся и щелкнул зажигалкой, прикуривая новую сигарету. «Да, я тебя понимаю. Но зато если с контрактом получится, в карман тебе капнет премия. Об этом забывать не стоит. И потом, сейчас тебя уже никто не заставляет танцевать или участвовать в дурацких конкурсах. Расслабься, сиди себе спокойно, дыши воздухом и птичек слушай. Наслаждайся природой!» Как всегда невозмутимо ответил Саша. Подняв лицо, он с прищуром посмотрел на сходившееся над ними куполом верхушки сосен и с наслаждением выдохнул. «Хорошо!» Лариса лишь усмехнулась. Они с Сашей сдружились давно. Дружба их началась с какого-то скандала, причину которого сейчас вспомнить не смог бы ни он, ни она. Помнится только, что Лариса тогда очень громко вопила на Сашу, в чем-то сильно провинившегося. А тот, нисколько не смущенный ее гневом, стоял и улыбался, глядя ей прямо в глаза. И такие честные у него в тот момент были глаза, что Лариса, смутившись, замолчала. А потом, неожиданно для себя, выгородила его перед шефом. Позже Саша помог ей наладить что-то в рабочем компьютере. Услуга за услугу. И рабочие отношения постепенно стали перерастать в приятельские. В курилку вместе, на обед тоже. Коллеги поначалу шутили и сплетничали на их счет, а потом перестали. Просто стали воспринимать их как единое целое и частенько обращались к Ларе с просьбой пристроить клиента именно к Сашке Ловцову. Саша был одним из самых талантливых дизайнеров агентства. Сайты делал такие. Клиенты только жмурились от удовольствия. К нему записывались в очередь, и он, часто ссылаясь на сверхзагруженность, отказывался от новых заказов. Ларисе же никогда не отказывал. Ее клиентов брал в работу непременно. Этим коллеги и пользовались, действуя через нее. Конечно, друзья частенько ругались по работе, когда клиент торопил и сроки поджимали. Лариса в таких случаях давила на Сашу, а тот в ответ огрызался. Мол, если торопиться, халтура выйдет. Но в курилке они сразу мирились. А потом снова ругались в процессе работы. Иногда в знак дружбы Саша подвозил Ларису на своей «Хонде», а она покупала для него сигареты и кофе. «Саш, ты не знаешь, кто те люди?» Лара локтем толкнула замечтавшегося парня в бок. «Вон, с нашим шефом общаются». В сторонке, тоже отделившись от общей массы народа, стоял Дохновский, все с той же спутницей, и мирно разговаривал с директором рекламного агентства. Лариса и сама не поняла, зачем ей понадобилось что-то уточнять, да еще у Саши. А он посмотрел-таки в ту сторону, куда указывала Лара, с полминуты молча рассматривал гостей, а затем покачал головой. «Да кто их знает? Кто они есть? А зачем тебе?» «Так просто», — сделанным безразличием пожала Лариса плечами. «Еще у них визитки не взяла?» Саша понял ее интерес по-своему и, понимающе, рассмеялся. «Нет, не в том дело. Видишь, шеф с ними как-то по-особому разговаривает. Вроде даже заискивает перед ними. Если я не ошибаюсь, Сашка, то парень, тот самый Дохновский, «Да брось ты!» — недоверчиво протянул Саша и уставился на гостя, до которого еще секунду назад ему не было никакого дела. «Вряд ли. С чего ты решила, что это он и есть?» «Услышала. Я у него прикурить попросила. А потом девушка, что рядом с ним сейчас стоит, окликнула его по фамилии. И еще по имени. Вадим Дахновский. От шефа я слышала это имя только в совокупности с должностью вице-президент банка. А ты?» Сашка, выслушав ее доводы, покрутил головой, словно прицениваясь, принять или не принять их. Почему-то оказалось не очень приятным узнать, что его сверстник может быть вице-президентом известного банка. Молод он еще для такой должности. Я бы, Ларка, на 99% поверил, что вице-президентом банка является дядечка, который сейчас подошел к ним. Да, в этот момент к компании присоединился мужчина постарше, одетый, как и все на празднике, в простой свитер и джинсы. Он хлопнул Дахновского по плечу, как старого приятеля, хоть по возрасту и годился тому в отцы. С достоинством пожал руку директору агентства. С улыбкой поклонился девушке. Шеф, еще минуту назад что-то сдержанно рассказывавший парню и девушке, переменился в лице, заулыбался еще приветливее и еще больше засуетился. Судя по всему, прибыли они недавно. Вообще-то, Ларка, это твоя обязанность сегодня — знакомиться с людьми и узнавать о них все-все, а потом приводить их ко мне, уже как наших клиентов. Саша рассмеялся и шутливо дернул Ларису за волосы, завязанные в хвост. Та хотела ответить ему чем-нибудь в таком же духе, щелкнуть по носу, дернуть за свитер или пихнуть в бок, но тут у нее зазвонил мобильный. Глянула на дисплей. Влад. Она несколько секунд колебалась, ответить или не ответить, и все же ответила. «Алло?» «Привет! Ты где?» Голос Влада звучал в трубке бодро. Слишком бодро для обидевшегося человека. Удивило уже то, что Влад раньше, после ссоры и размолвок, практически никогда не звонил первым. «Как где?» — невозмутимо ответила Лариса. И даже невозмутимо пожала плечами, хоть Влад и не мог этого видеть. «На пикнике за городом?» «Я знаю, что ты на пикнике. Я спрашиваю, где именно ты сейчас находишься и что делаешь?» Удивительно, но он весело смеялся, будто был очень чем-то доволен. Лариса даже растерялась. «Я курю на бревне с Сашей. И где твое бревно с Сашей находится?» «В лесопосадке, справа от центрального входа. «А ты сам-то где?» «Я здесь, на пикнике, где и ты», — снова довольно рассмеялся Влад. Лариса от удивления не нашла, что ответить. Влад, не дождавшись от нее ответа, сообщил, что сейчас подойдет к лесопосадке, и отключил телефон. «Саш, ты кури, мне нужно отойти». Под вопросительным взглядом приятеля Лара вскочила с бревна, отряхнула джинсы и пояснила. «Влад приехал. Уж не знаю, как он здесь оказался и кто его пропустил». Она пробежала мимо все еще мирно беседовавшего квартета. Дахновский, девушка, шеф, неизвестный мужчина и увидала Влада. Тот, как ни в чем не бывало, сделал шаг навстречу, привычно поцеловав ее в щеку и обнял за плечи. «Ну что, красавица, как тут отдыхала?» В его темно-карих, почти черных глазах плескалось непонятное веселье, словно Влад был чрезвычайно доволен впечатлением, которое произвел на Ларису своим неожиданным появлением. «А как ты здесь оказался?» проигнорировала его вопрос она, задав свой, который ей казался куда важнее. «Приехал за тобой. Только что». «А-а-а?» Нужно было что-то ответить, возмутиться или обрадоваться, но Лариса не испытывала никаких эмоций, ни радости, ни раздражения. «Может, от усталости?» «Устала?» Влад словно прочитал ее мысли. Она кивнула и спросила. «А ты приехал, чтобы, как хотел, с кем-нибудь здесь познакомиться? Приглашение ведь осталось у меня». «Дурочка!» — рассмеялся он и поцеловал ее в макушку. «Я приехал за тобой. Не собираюсь я здесь ни с кем знакомиться. Сейчас сядем в машину и поедем домой». «Домой! Как хорошо! Не надо ждать служебного автобуса, общих сборов. Сейчас она сядет в машину к Владу, и он повезет ее домой». «Нет, все же, наверное, неожиданный приезд Влада ее обрадовал». «И все же, почему ты решил приехать за мной?» «Вот дотошная какая!» — рассмеялся он и погладил ее по растрепавшимся волосам. «Потому что ты не отвечала на мои звонки. Да просто захотел тебя увидеть. Решил, вдруг тебе станет здесь скучно, и тогда я тебя заберу. Достаточно?» «Достаточно». Она приняла его доводы и, увлекаемая Владом, последовала к выходу. Случайно обернувшись, неожиданно встретилась взглядом с Дахновским. На секунду ей показалось, будто он слушал не то, что ему в этот момент рассказывали, а наблюдал за ней и ее спутником. Конечно, показалось, потому что в то же мгновение, как их взгляды встретились, он отвел глаза. «Глупости!» — тряхнула головой Лариса, категорично отметая свое нелепое предположение, будто Дахновский наблюдал за ней. Но в душе почему-то вспыхнула маленькая теплая искорка.